Глава 3. О том, как Варфоломею было даровано познание грамоты от Бога, а не от людей. Родители Варфоломея сильно скорбели, а учитель весьма огорчался тщетности усилий своих. Все печалились, не ведая высшего предначертания божественного промысла, не зная о том, что Бог сотворит с этим отроком, что Господь не оставит своего преподобного. По смотрению Божию нужно было, чтобы книжное знание он получил от Бога, а не от людей, что и сбылось. Расскажем подробнее о том, как, благодаря божественному явлению, он научился грамоте. Однажды отец послал отрока искать жеребят. И это было по предначертанию премудрого Бога, как говорит первая книга царств о Сауле, который был послан отцом своим Кисом отыскать ослиц. Саул пошел и встретил святого пророка Самуила, которым был помазан на царство, и таким образом обрел жребий высший по сравнению с обыденными делами. Так и блаженный отрок получил дар, превосходящий обычные дары. Будучи послан отцом своим Кириллом искать скот, он встретил некоего чернорисца, незнакомого ему старца, святого и чудного, саном пресвитера, благообразного и подобного ангелу, который стоял на поле под дубом и усердно со слезами молился. Увидев его, отрок сначала смиренно поклонился, затем подошел и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву. Помолившись, старец оглянулся на отрока, прозревая в нем духовными очами избранный сосуд Святого Духа. Он с любовью подозвал Варфоломея к себе, благословил его, поцеловал по христианскому обычаю и спросил: «Что ты ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок сказал: «Душа моя желает более всего знать грамоту, а для этого я отдан был учиться. Сейчас душа моя печалится о том, что я учусь грамоте, но не могу ее одолеть. Ты, святой отче, помолись за меня Богу, чтобы смог я научиться грамоте». Старец воздел руки, возвел очи к небу, вздохнув пред Богом, усердно помолился и после молитвы сказал: «Аминь». Бережно достав из кармана, он, как некое сокровище, тремя пальцами подал Варфоломею нечто похожее на анафору, с виду маленький кусок белого пшеничного хлеба, святой просфоры, и сказал ему: «Открой уста свои, чадо, возьми это и съешь. То тебе дается в знамение благодати Божией и понимания священного Писания. Хотя и маленькой кажется частица, которую я даю тебе, но велика сладость вкушения от нее». Отрок открыл уста и съел то, что ему было дано. И была сладость во рту его, как от сладчайшего меда. И он произнес: «Не об этом ли сказано? Как сладки гортани мои и слова твои, лучше меда устам моим». Псалом 118, 103 стих. «И душа моя весьма возлюбила их». Старец ответил ему: «Если веруешь, больше этого увидишь, а о грамоте, чадо, не скорби. Знай, что отныне Господь дарует тебе хорошее знание грамоты, большее, чем у твоих братьев и сверстников», и поучил его на пользу души. Отрок поклонился старцу и, как земля плодовитая и плодоносная, принявшая семена в сердце свое, он радовался душой и сердцем встрече со святым старцем. Старец хотел пойти своей дорогой, но отрок пал на землю лицом к ногам старца и со слезами умолял его поселиться в доме родителей его, говоря: «Мои родители очень любят таких, как ты, отче». Старец, удивившись вере отрока, не мешкая, отправился в дом его родителей. Увидев старца, они вышли ему навстречу и поклонились. Старец благословил их, и в доме приготовили трапезу для него. Но гость не сразу отведал пищи, но сначала вошел в моленную, то есть в часовню, взяв с собой освященного в утробе отрока, и начал петь часы. А отрок велел читать псалом. Отрок же сказал: «Я не умею этого, отче». Старец ответил: «Я сказал тебе, что сегодня Господь дарует тебе знание грамоты. Читай Слово Божие без сомнения». И случилось тогда нечто удивительное. Отрок, получив благословение от старца, начал стихословить псалтирь очень внятно и стройно. И с того часа он хорошо знал грамоту. Над ним сбылось пророчество премудрого пророка Иеремии, сказавшего: «Так говорит Господь, вот я дал слова мои в уста твои». Исаии 51, 16 стих. Родители же и братья отрока, увидев это и услышав, удивились неожиданному его искусству и мудрости и прославили Бога, давшего ему такую благодать. Выйдя из часовни, хозяева предложили старцу трапезу. Старец отведал пищи, благословил родителей отрока и хотел уйти, но бояре умоляли старца остаться у них, спрашивая его и говоря: «Отче, господине, побудь еще, чтобы мы могли расспросить тебя, и ты бы успокоил и утешил наше скудоумие и нашу печаль. Вот смиренный отрок наш, которого ты благословляешь и хвалишь, и которому предсказываешь многие блага, он удивляет нас, и печаль о нем сильно уязвляет нас, потому что с ним случилось нечто страшное, удивительное и непонятное. Когда он был в утробе матери, незадолго до своего рождения, его мать была в церкви, и он трижды прокричал в утробе при народе, в то время как пели святую литургию. Нигде не слыхано и не видано ничего подобного. И мы этого боимся, не понимая, чем все кончится и что случится в будущем». Святой старец, провидя духом будущее, сказал им: «О блаженная чета! О прекрасные супруги, ставшие родителями такого ребенка! Зачем вы убоялись страха, где нет страха?» Псалом 52, 6 стих. «Напротив, радуйтесь и веселитесь, что вы сподобились родить такое дитя, которого Бог предызбрал до рождения его и отметил еще в материнской утробе. Последнее я скажу вам и потом умолкну. Знамением истинности моих слов будет для вас то, что после моего ухода отрок будет хорошо знать грамоту и понимать священные книги. И вот второе знамение вам и предсказание. Отрок будет велик пред Богом и людьми за свою добродетельную жизнь». Сказав это, старец собрался уходить и напоследок промолвил такие загадочные слова: «Сын ваш будет обителью Святой Троицы и многих приведет вслед за собой к пониманию божественных заповедей». Сказав эти слова, старец покинул дом. Хозяева провожали его до ворот, но он внезапно стал невидимым. Кирилл и Мария, недоумевая, решили, что это был ангел, посланный даровать отроку знание грамоты. Отец и мать, приняв от старца благословение и запечатлев его слова в своих сердцах, возвратились домой. После ухода старца отрок внезапно постиг всю грамоту и чудесным образом изменился. Какую бы книгу он ни раскрыл, он хорошо читал и понимал ее. Этот благодатный отрок, от самых пеленок, познавший и возлюбивший Бога и Богом спасенный, был достоин духовных дарований. Он жил во всем, покоряясь своим родителям, старался исполнять их повеления и ни в чем не выходить из их воли, как повелевает Священное Писание: «Чти отца своего и мать свою, и будешь долголетен на земле». Исход 20, 12 стих.